Он вместе со всеми пошел в классную комнату, ни капельки не подавая виду, что волнуется и страдает. Настоящих занятий по случаю лета не было, каждый занимался своим. Сестра Аня разучивала страшные стихи про красный галстук. «Как повяжешь галстук, береги его, он ведь с нашей кровью цвета одного». Близняшки Елена и Ольга читали в ролях, с выражением басню Крылова о волке и ягненке. Старший брат Антон писал что-то в толстой тетради, поди, новую пьесу сочиняет. Константин, от усердия высунув язык, рисовал снежного нетопыря в полете, а Петя разглядывал большую карту уезда, отмечая живые и мертвые селения. Прежде Ваня непременно бы сидел рядом, повторяя за Петей черные названия Рамынь, Айдарова, Теплое, Галкина, но сегодня он на Петю обиделся, даром что спокойный. Сидел в уголке и листал иллюстрированные уроки выживания для детей. Когда часы пробили полдень, он отложил книгу и вышел. Никто внимания не обратил. Нужно, значит нужно. Ваня тихонечко пробрался в горницу. Еще раз счел сливы. Теперь вышло 11, но он не доверял коричневому стеклу страж-колпака. Ну как и в самом деле не достанется сливы. Сиди под крышей, не смей высунуть носа, иначе и зубы выпадут, и волосы, а затем ослепнешь и оглохнешь. Навсегда. Одна съеденная слива, не простая слива, а слива толстого льва, защищает от летней болезни на целый год, но маленьким сливы не дают. А разве он маленький? И мама говорила давеча, что в этом году Ване достанется слива. Он решился. Никто не знал, что ему известен кот страж колпака. Ваня его подглядел случайно год назад, когда мама думала, будто он и цифр-то не знал. А он знал. Ваня покрутил колесики на колпаке. 1, 9, 1, 7, есть. Одной рукой он приподнял колпак, тяжелый, не упустить бы. Другой схватил сливу и сунул ее в нагрудный карман штанишек. Поставил колпак на место, набрал другое число, чтобы не догадались, и вышел из горницы. Через 5 минут Ваня сидел в классной комнате, с преувеличенным вниманием разглядывая страницу, на которой были изображены лесные и земляные вурдалаки. Перед обедом мать достала сливы и видит, одной нет, пересчитала, опять и опять, затем сказала отцу, за обедом отец и говорит, а что, дети, не съел ли кто-нибудь одну сливу, нет, ответил за всех Петя и посмотрел на Ваню, Ваня покраснел как рак и сказал, нет, я не ел, тогда отец сказал, что съел кто-нибудь из вас, это нехорошо, но не в том беда, беда в том, что в сливах есть косточки, и если кто не умеет их есть и проглотит косточку, то через день умрет. Я этого боюсь, ведь сливы толстого льва не сами по себе растут. Им нужно особое питание, и они только тогда становятся плодоносными деревьями, когда косточка прорастает прямо в животе. Ваня побледнел и сказал, нет, я косточку бросил за окошко. Все засмеялись, а Ваня заплакал от стыда и страха. На следующий день он плакал уже от боли, нестерпимой, жуткой, разрывающей. Рядом рыдала мама, а доктор, суровый и сосредоточенный, готовил из маковых зерен усыпляющий кисель. Освобождение. 1. Не вздумай якшаться со всякой рванью. Мать сегодня была злой, наверное, опять ждет письмо с материка. Не буду. Еремка спорить зарекся давно. Что толку? И вообще, поосторожнее. Помни, завидуют нам. Я помню. Он надел чуни, запахнул полы тулупчика. Сразу домой возвращайся, крикнула в спину мать. Еремка, не оборачиваясь, махнул рукой. Вернусь, вернусь я. Куда ж денусь? Идти было легко, ветер улегся и только изредка шевелил лапами, отчего снежинки прыскали в стороны, но тут же и успокаивались. Давишняя пурга была разведкой, напоминанием. Ждите, уже скоро тогда надолго, но скоро, это еще не сегодня. От быстрого шага Еремка распарился, и холод, домашний, нудный, пробравший до самого нутра, ушел, убежал, вернулся в дом, чтобы ночью вновь заполнить собою, все. Небо светлое, но и на его фоне Еремка различал белесый кур над шахтой. Виделось хорошо, зорко, и он порадовался тому. Нужно ж хоть чему-нибудь радоваться. Его нагнал Вонятка, потом Борщан, они тоже вглядывались в небо над шахтой, но вслух говорили о пустяках. То есть это, конечно, не пустяки, когда придет транспорт с углем, что ждать от нового управляющего, будет ли почта, но все эти вещи происходили сами по себе. О них можно говорить или молчать, неважно, ничего не изменится хоть от самых долгих разговоров. Может быть, другое тоже не изменится, но оно касалось каждого по отдельности, и, случись что, каждый и останется один. Ближе к шахте подошли и остальные ребята, теперь их было много, Задумай сыльняшки, что затеять, получит сполна, но те брели мирно, своей стороной. Пришли они точно, ждать пришлось самую малость. Переоделись и получили по тормозку с салом. Милости просим, проверил по списку каждого. Затем Вовка с мельницы начал медленно, по складам, читать газетные вырезки. Российский ратник и без того обязан был выписывать каждый взрослый, и потому Еремке было скучно. Все это он читал прежде, и про победу под Гданьском, и про зверство кровавых тевтонов, и про движение фронту, нашу веру и наш труд. К тому же Вовка с мельницы читал плохо, запинался, глотал слова, оттого выходило даже смешное, вроде солдатам нужно по уху, и они получат сполна, вместо солдатам нужно пороху, но смеяться было нельзя, лучше опоздать, чем рассмеяться, и Еремка старался вообще ничего не слышать. Когда политинформация наконец закончилась, все даже обрадовались. Милости просим, еще раз пересчитал народ, выдавая фонарики. Прежде Еремка всегда удивлялся, зачем дважды делать пустую работу, а потом удивляться перестал, понял, пустую работу исполнять легче, чем нужную. Ну, молодая гвардия, милости просим, на всем готовеньком жить, конечно, приятно, но хоть что-нибудь отработайте отечеству, хоть капелюшечку. Клеть шла быстро, минуты эти, когда замирала внутри, когда обступала со всех сторон, громада, чувствовались особенно остро. Казалось, продлись они самую малость, и он научится летать, даже не научится, а просто вспомнит, как это делается. Сколько раз он опускался вниз, столько и появлялось это чувство, да только пустое, обман, и легкость сменилась гнетом, что наваливался и придавливал к низу. Клеть содрогнулась и остановилась. Приехали. Здесь всегда было тепло и всегда дул черный буран, ветер, что для вентиляции. На самом деле он был, наоборот, светлым из-за млечного пара, но взрослые того не видели и звали черным. «Пошли», — подтолкнул он Вонятку. Оба они работали рядом, он с пятой бригадой, Вонятка с шестой, и потому сразу отделились от остальных. Люма светила тускло, участок был самым старым, говорили, что здесь работал еще сам мастер. У развилки он попрощался с Воняткой, толкнув того для бодрости в бок. «Ну, пока», — отозвался Вонятка, — «вечером свидимся». Тут бы его толкнуть в другорить, да не толкнуть, нападать, чтобы не трепался зря, не сглазил, но Еремка только кивнул. «Свидимся, если живы будем». Ветер дул и дул, не иначе инспекцию ждут. Инспекция в непродутую шахту не пойдет, побоится, а взрослые будут костерить ветродуй. Из-за него радикулит, не разогнуться. Его встретил Архипыч, Большак. «Как ты, Еремушка?» Ласковый голос давно не обманывал Еремку, но он вежливо ответил. «Спасибо, дядя Коля, хорошо и ладненько. Нам, Еремушка, кровь из носу план делать нужно. Десятый день сегодня, последний. Артель из сил выбивается». Насчет плана Архипыч врал, план артель выполняла с верхом. Просто хотел премпайку получить. Премпайка у большаков была что надо. И мясо давали, и луку, и муки. Ну, и артели кое-что доставалось, не без того. Ежели прикинуть, то простой артельщик едва половину получал против большака, так на то он и большак, чтобы далее выше прочих быть. «Хорошо, я постараюсь». «Вот-вот, постарайся, Еремушка, а артель тебя уважит, обещаю». Обещанию Еремка поверил. Жалко, что ли, большаку артельного. Он побрел в каморку. Архипыч шел следом, бубня насчет почета, благ и хорошего отношения. «Ведь я не как другие, не кричу, пальцем не трогаю, наоборот. И ко мне люди тоже с пониманием, для них ведь стараюсь, каждому дома лишний ломоть не помешает, ведь верно?» «Конечно, дядя Коля, вот и ты принесешь, мамка, небось, обрадуется», кормилец вырос. «Обрадуется, дядя Коля». Наконец они дошли до каморки. «Видишь, как хорошо мы устроили местечко, и не дует ниоткуда». «Очень хорошо, дядя Коля, так я посижу». «Посиди, Еремушка, артель на тебя надеется», и он прикрыл дощатую дверцу. В каморке действительно не дуло, пара прикопилась, туча, он валил и валил с куска старой жилы, пахло грозою, в углу лежал ворох дерюк. Еремка выбрал одну, свернул в три слоя, сел, вышло удобно. Большак ушел, кашель его потерялся в далеком шуме ветродуя, в голове зазвенел колокольчик, серебряный, чистый, начинается, пальцы будто иголочками протыкают, но совсем не больно, щекотно. Пар, окружавший его, покраснел, стал малиновым, в клубах проступили лица, морды. Первая ступенька, мороки. Одна из морд выступила вперед, посмотрела внимательно на него. Шушунок. Он, морок общий, встречали его и в других местах, даже, говорят, старшие видели, хотя они мало чего видеть могут. В глазах Шушунка блеснул огонек, блеснул и погас. Ушел медведик, за ним пропали и другие. Туман рассеялся, он начал видеть. 2. Ларионов перечитал шифрограмму в третий раз. Немыслимо обеспечить к очередной отправке партию русина в количестве 11 фунтов 47 и 3/4 золотника. Особенно бесили идиотские 3/4. Вот где как точно мы спланировали, высоко сидим, далеко глядим, ни крошечки не упустим. 2 недели сроку, собрать эти фунты и золотники. Да где же их собрать? По всем сусекам скреби не скреби, а больше 8 фунтов не наскрести. 7 фунтов плановых и 1 чрезвычайный, что берегся на такой вот случай. Откуда же еще взять 3 слишком? Он, конечно, соберет совещание. Требовать, грозить, объявить декаду ударного труда, обещать за перевыполнение плана всякие блага. А какие, всякие? Лучших из лучших перевести в вольнопоселенцы, а что обещать вольным? Медали, ордена, обещать можно и нужно, но только обещание в русин никак не переходит. Такая вот диалектика. Столица будет действовать как обычно. Жать и давить, давить и жать. Но тут даже не математика, арифметика. Аффинажный цех дает 12 золотников русина в сутки. Второй цех никак не откроется, да и откроется, толку чуть. Где для него взять руды? Решение о расширении добычи русина принято на самом верху. Указ подписан императором. Вот только месторождение о том не знает, новых жил не показывает. Можно и 1000. И 10 000 человек под землю послать, никакой уверенности, что будет отдача, нет. И ведь пошлют, непременно пошлют, но раньше будущего лета не получится. До будущего лета дожить нужно, а фунты нужны сейчас, сверхсрочно. На жилу кричать бесполезно, да и уговаривать тоже не больно удается. Остается надеяться на чудо. Чудо зовется гнездом, скоплением русиновых самородков. Основатель рудника, Всеволод Николаев, разом добыв 7,5 фунтов, получил прозвище Всеволод Большое Гнездо, монаршую благодарность и графский титул в придачу. Елене очень хочется вернуться в Петербург графине Ларионовой, а ему – просто вернуться в Петербург. Чья мечта смелее? Ларионов обошел показной стол, разглядывая макет рудника. Рудник с высоты птичьего полета. Но редко летают здесь птицы. Очень редко. Сюда только за смертью птицам прилетать. Виктор Иванович, доктор Хизерин пришел, доложила Софочка. Он ей так и наказал. Придет, доложить сразу, не выдерживать Хизерина в приемной ни минуты лишней, нет ее, лишней минуты. Но сейчас пожалел. Пусть бы подождал лекарь часок-другой, глядишь и легче бы стало. Да вряд ли, не станет. Проси, сказал он, усаживаясь за рабочий стол. Хизерин, видно, робел. Лицо бледное, глаза бегают, пальцы сжаты в кулачки, чтобы не видели, как дрожат. Проходите, проходите. Ларионов даже не сделал вида, что привстает. Я вас вызвал по поводу июльского доклада. Вашего июльского доклада. Да-да, нервно ответил Хизерин. Если бессмысленное да-да можно считать ответом, значит, вы предлагаете сделать упор на детях, на рудовицах, поправил доктор. Есть разница? Практически нет, признал доктор. Впрочем, если расходовать ресурсы экономно, дети, по крайней мере их часть, станут взрослыми, и тогда на руднике будут полноценные, совершеннолетние рудознатцы. Но почему дети способны чувствовать руду, а взрослые нет? Взрослые в рудник попадают уже взрослыми. Навыки же рудоведения развиваются до 10, много, до 14 лет. Один рудовидец стоит дюжины рудокопов, а если использовать его возможности по максимуму, то и дюжины дюжин. Почему же не используем? Спросил как бы невзначай Ларионов. Интенсивность рудоведения напрямую зависит от дозы облучения. На максимуме рудовидец протянет от силы 2 недели, после чего заболеет, и заболеет невозвратно. Поэтому и нужен постоянный приток молодняка, детей лет 7-8, без родителей, от них, родителей, лишние хлопоты. Тогда удастся с уже существующих разработок получить русина вдвое, если не втрое, без капитальных затрат. Ларионов слушал внимательно, хотя ничего нового Хизерин не говорил, но прежде это была теория, причем теория, никем не одобренная. Сегодня же, вот вы, доктор Хизерин, беретесь на практике доказать, что ваш проект не уловка, направленная на отвлечение ресурсов Российской империи, а, напротив, идея, ведущая к приумножению добычи важнейшего стратегического материала, сказал он нарочито официально. «Мне нужны полномочия», — ответил доктор. «Будут вам полномочия, и, ведь неизбежен, просто обязателен расход материала. В этом-то ведь и суть вашего предложения. Жизнь в обмен на русин», — Ларионов решил обойтись без околичностей. «В этом в некотором роде суть и любого горнодобывающего промысла», — расхрабрившись, — ответил доктор. «Только мое предложение гарантирует, что ресурс или, если вам угодно, жизнь, детская жизнь, будет потрачен не зря, а обернется золотниками, нет, дюжинами золотников, а при особых условиях, фунтами добычи. Чем, гарантирует? Что, вы сказали, что ваше предложение гарантирует? Так вот я спрашиваю, чем, собственно, оно гарантирует? Мой опыт, мои исследования, наконец моя жизнь, вот гарантия. Жизнь Хизерина Ларионов не ставил ни во что, но вот опыт, исследования, что есть, то есть. Ведь и попал сюда из столичного университета Хизерин именно за исследование. Сколько тогда нашли скелетов в подвале лаборатории? 9-10. Другого бы четвертовали на площади, а Хизерину сошло с рук. А что он здесь? Так ведь и Ларионов здесь. При этом его, Ларионова, руки чисты совершенно, да и формуляр безупречен. Пусть так, согласился вдруг Ларионов. Это для Хизерина вдруг, для себя же Ларионов согласился, как только ознакомился с шифрограммой. Поручаю Рудовицев вашему попечительству с этой минуты. Мне, нам нужно за 2 недели добыть не менее 4 фунтов русина, лучше самородного. Результат оправдает любую цену. Но если результата не будет, будет обыденно, как равному, ответил Хизерин. Приказ, полагаю, уже готов, возьмете у секретаря, ответил Ларионов, давая знать, что дальнейшее пребывание доктора здесь излишне. После того, как за Хизериным закрылась дверь, Ларионов открыл форточку. Ему казалось, что сам воздух в кабинете стал ядовитым. Достал из ящика стола полуштов крепкой горной водки и плеснул на ладони, хотя Хизерина он не касался и мизинцем. Потом наполнил рюмку, большую, железнодорожную. Покамест не граф, сойдет и водка. 3. Не хуже вчерашнего нынешний день, нечего роптать. Урок 10-дневный исполнили, лишку дали, чего ж еще. Кашель вот только пригрызся, не отвяжется никак. Ничего, теперь, после обхода, дух перевести не грех. Архипыч сел на табуретку, специальную, большаковскую. Никто из артельщиков садиться на нее не смел, да и некогда простому артельщику на табуретах рассиживаться. Артельщику положено руду рубить. Вот выйдет кто в большаки, тогда, пожалуйста, сколачивай табурет и сиди. Телефон зажужжал негромко, но требовательно. Еще бы не требовательно. Архипыч поднял трубку. 5-я артель на связи. Верблюд на коновязи. Архипыч, слушай внимательно, повторять некогда. Кровь из носу, а нужно гнездо. Шутки шуткуешь, Павел Кузьмич. Но было ясно, что слова о гнезде – не шутка. Павлуха никогда не шутил насчет добычи, потому и стал верховодом. Значит, так, покуда гнезда не найдете, наверх не подниметесь. Таков приказ. Еду, чай получать будете по полной. Даже табак спустим. Но без гнезда вам неба не видать. Это за что ж 5-й такая честь? Почему 5-й? Всем. Всем, значит. Ты, Архипыч, раньше времени не умирай. Есть гнездо, есть, не может не быть. Ты только с мальцом своим поработай как следует, он и найдет. А то я не работаю. Я ж говорю, как следует. Сейчас вас, Большаков, у подъемника соберут, и Хизеря будет лекцию читать, как выжать камень досуха. Мальца, значит. Пусть хоть загнется, но прежде укажет гнездо, такая команда. Ясно, а как же потом, не будет гнезда, не будет и потом. А найдешь, так бабы новых нарожают. Наши бабы да от нас никого никогда не родят. А при чем тут мы, велика Россия, и баб, и мальцов хватает. В общем, хочешь, жди Хизерю, а хочешь, не теряй времени, оно, время, теперь против тебя. И Верховод оборвал связь. Архипыч опять сел на табурет, оказывается, во время разговора ноги сами его подняли, а вот теперь ослабли. Он ждал что-то подобное давно, что давно, всегда. Может, новых рудокопов везут и нужно от старых срочно избавляться. Или просто решили, что умирающих коняк не грех и настигать перед смертью, а вось чего и напашут. Но чтоб мальцов, рудовицев точить, того прежде не было. Они и без того гаснут быстро, редко до 15 кто доживал. Что артели без рудовица делать? Разве и правда новых пароходами навезут? Русин, что из руды добывают, на чудо-оружие идет. Как наделают чудо-оружие вдоволь, так и одержание наступит. Победим супостатов, тут и заживем. Да только побеждаем, побеждаем, а конца краю войне нет. Да не о том сейчас думать нужно. Сейчас нужно гнездо искать. Сказал же Павлуха, дело табак, значит хоть на что решайся, лишь бы выжить на этот раз. А и выбора-то никакого нет. Бросать добытую руду мальцу в каморку, чтобы черного снега побольше в воздухе стало. Черный снег, понятно, убивает, но и глаза открывает мальцам широко. А мы мальцу молока дадим, мясо, все ж лучше будет. Да он у нас ушлый, гнездо, если оно есть, быстро найдет. А оно есть, оно непременно есть. Архипыч покинул табуретку, подошел к каморке, где сидел малец. Каморка-то и без того непростая, рядом с жилой проходит. Потому малец и видит хорошо. Другое дело, что им, мальцам, всего 3 часа положено сидеть здесь. Их нарочно отдельно от рудокопов спускают, на середине смены. Такое указание было. А если 6 или даже 8 часов? А если 2-3 дня, одно другому не помеха. Срок сроком, а руды подкинуть нужно. Тревожить мальца он не решился. Ну как малец сейчас к гнезду подбирается? Оно, конечно, вряд ли, но если ему пособить. Он дошел до отнорка Андрюхи. Маленько передохни, парень. Руду, что нарубил, к мальцу отнеси. А потом к остальным сходишь, соберешь добычу, и тоже, к мальцу. Андрюха спорить не стал, да и не умел он спорить, без языки-то. Взялся за тачку и пошел. Ничего-ничего, выберемся, всеми выберемся. Архипыч осмотрел отнорок Андрюхи. Место серьезное, тут без сноровки нельзя. Тени от фонаря причудливые, так и кажется, будто из породы выглядывают ведьмочки. Может и не кажется вовсе, а просто черного снега набрался сверхобыкновенного. Снег, он на каждого действует. Кому кашель, кому мороки, кому рудное зрение дает, а уж нутро выбирает, что взять. У мальцов зрение, а поживет здесь подольше, и другое придет. Архипыч поспешно выбрался из отнорка. Дай им волю, ведьмочкам, закружат, задурят, зачаруют. От спешки он закашлялся опять, теперь надолго. Потом пригляделся, нет ли крови. Почти нет. 4. До полудня Марья вяло ходила по дому, берясь то за одно дело, то за другое, и бросала, едва начав, всю работу не переделать. Бабью-то ладно, бабью самой жизнью положено, а мужицкую, моченьки больше нет. Устала. Но уставшей Марья себя не чувствовала. Скорее, злой. Жизнь уходит, вот она уже и на пороге. Чуть-чуть, и захлопнет дверь, да так, что не открыть. Бесповоротно захлопнет, никакой ключик не поможет. Ей уже 27, а что впереди? Она вышла во двор, дров осталось, хоть плачь, давно пора на зиму запасать, да кто будет запасать-то? Еремушка верит, что ему, как свободному артельщику, рудник уголь даст, пусть по малой норме. Должны-то должны, а дадут ли? И недаром норму малой зовут. Набрав дров, сколько позволила нужда, она вернулась в избу, но печь решила покуда не топить. Вернется Еремушка, тогда вместе и погреются. О сыне она думала разно. То любя, как же не любить, всем хорош, в деда, видно, пошел. То с досадой, а иногда, вот как недавно, со злобой. Не будь Еремушки, ее бы на материк сразу отпустили. Кому она здесь нужна, вольная, когда ссыльных полно. Но по военному времени Еремушку забрали в рудник. Дар у него на руду большой, у Еремушки. Дети, они ведь нет, чтобы дар спрятать, наоборот, друг перед дружкой выставляются, у кого лучше выйдет. Вот и приписали Еремушку к руднику, временно, до победного конца войны. Да только не виден он, тот конец. Скорее, ей, Марье, конец придет, из бабы бабкой станет. Вот если бы у Еремушки дар проклятый пропал, тогда бы Марья лукавила, помнила, что случилось с Андрюшкой Найденкиным, когда он дар потерял, то ли в самом деле, то ли из хитрости, отправили на лечение в больницу Рудниковскую, к Хизерину. Там и залечили. Вернулся трясущимся слепым болванчиком, все под себя делал, пока не умер. Найденкины, ссыльные, никто им воли не даст, и получилось, что зазря загубили Андрюшку. Ходики показывали 3-й час, давно пора бы Еремушке вернуться, но нет его. Может, заигрался с ребятишками после шахты, чего б не заиграться. Их, рудовицев, после работы в душ ведут, что на подземной теплой воде, а потом кормит кашей досыта, в добавке не отказывают. Сытый, мытый, чего ж не заиграться. А что дома мать ждет, какое ему дело? Она стала разбирать старую одежду, ту, что осталась от мужа. Одежда осталась, а самого 3-й год как нет. И ведь сам судьбу выбрал, когда завербовался сюда. Думал, лучше здесь, чем на фронте. Только ведь и на фронте люди живут, а он погиб не за грош, даже не на руднике, тогда б хоть ей почет и уважение, а с дуру. Спирта деревянного выпил лишку, выпил и вышел весь. Ушить рубаху да еремушку нарядить? Нет, больно много ушивать придется, да и незачем. Одежду еремушке рудник дает. Подрастет, уйдет с рудника. Поедут они на материк, тут отцовская одежда и пригодится. Запах махры разбередил пуще прежнего. На фронт, вишь, не хотел. На фронт он бы один пошел, а сюда семью затянул. Сам пропал, а ей что делать? Здесь мужики, кто поздоровее, считанные, а хворые, пустые ей не нужны, да и она им тоже. Едва сдерживаясь, она пересыпала одежку махоркой и уложила на прежнее место, в сундук. Сундук крепкий, довоенной работы, с ним и через век ничего не станет, настоящий век, сотенный, а ее бабий век, считай, на закате. Она опомнилась, темнота на дворе, какие уж тут игры, никогда еремушка в темень не гулял, не любил он уличной темноты. Сбегала к соседке, Вонятка тоже не вернулся, но ничего с ними, с детишками, не случилось. Артели в руднике остались, рудокопы дали зарок, мол, будут работать ударно, покуда норму втрое не перекроют, на поверхность не выйдут, и детишки с ними, мол, для бога, царя и отечества им на часок-другой задержаться нетрудно, им, детишкам, яблоки дают и молоко сгущенное, и соседка, и Марья понимали, что ческом другим дело не обойдется, их, ческов уже прошло много больше, откуда родился зарок, тоже понимали, но говорили как по писаному, сторожась доноса, скажи соседка поперек власти, пришлось бы гадать, от сердца она сказала или Марью испытывает, чтобы не оказаться в сером списке, о черном и думать нечего, пришлось бы на соседку доносить, и наоборот, зачем терзать и других, и себя, если можно просто говорить, что положено, а чего не положено, не говорить, и без того понятно, теперь время шло рывками, то быстро, то медленно, она пыталась представить, каково еремушке под землею, темно и здесь темно, страшно, еремушка рассказывал, что он сидит в теплой, уютной коморочке на мягкой лежанке, ничего не делает, только мечтает, если что вымечтает, расскажет большаку или покажет, но это совсем не опасно, рудовидец опасность чувствует, как и руду, дар и на это дан тоже. Поутру она опять сходила к соседке, обменялась положенными словами и вернулась. Вспомнила, что давно не ела, но от чего-то и не хотелось, душа приняла только хлеба ломоть, заболела, что ли, но ни озноба, ни рези не чувствовала и дышала свободно. Еремушка вот кашляет иногда, но ведь все дети иногда кашляют. За полдень зазвонил большой рудничный колокол, зазвонил весело, бойко, чтобы не пугались, а, наоборот, радовались. Все хорошо. То ли на фронте большая победа, то ли на руднике. Марья гадать не стала, сил не было. Соседка успела убежать, пришлось на рудник идти одной. Не то чтобы совсем одной, были и попутчицы, но какие ссыльняшки попутчицы. У конторы народу собралось до черна, словно проталина воронежская. Лица радостные, ждут. Она нашла соседку, та подтвердила. Говорят, мол, гнездо открылось, большое. Кому открылось, не сказала, но Марья знала. Еремушке, кому ж еще? Распахнулись ворота, вышли рудокопы, неспешные, тихие, не от чинности, просто устали очень. Ребятишки шли тоже не бойко, иных и шатало. Соседка подбежала к Вонятке, взяла за руку и повела в сторонку. Мельком взглянула на Марью, но Марьи хватило. И когда к ней подошли конторщики и начали говорить жестяные слова о праве на подвиг, о счастье отдать жизнь за святое дело, о том, что отечество никогда не забудет верных сынов, она только растерянно улыбалась и кивала, а в голове сквозь нарастающий шум звучал чужой, но почему-то знакомый голос. «Свободно, теперь свободно, фантасмагории, первый кусок, тетрадь эту мне привезла крыса, на тележке, какова тюрьма, таков и сервис, на, сказала, пиши, мы, библиотекари, должны помогать друг другу, и я пишу». Свинцовым карандашом, делать мне в одиночке больше совершенно нечего, тюрьма у меня вполне европейская, в смысле, расположена на планетоиде Европа, сначала 2 мили льда, потом 40 миль воды, и на дне, строение под названием карантин, а по сути, тюрьма тюрьмой, построили ее персонально для меня, однако гордости не испытываю, считается, что сквозь толщу воды и льда ментоскопия невозможна, и уж тем более невозможно ментовоздействие. Во всяком случае, эксперты не смогли уловить отсюда даже следы присутствия Юпитера. Ну, эксперты – это одно, я – совсем другое. Фанта. День 2333. Сегодня шуршавчики были особенно резвы, перерыли всю заболотную поляну длинными аккуратными канавками, которые тут же заполнились водой. Пришлось ходить по клеткам, как по шахматной доске, лошадью. Один раз, споткнувшись, я даже заржал сердито, а зря. Споткнулся-то я о руку, которая торчала из земли до запястья. Рука показала кукиш и тотчас спряталась, но я успел прочитать выколотые на пальцах буквы ВВН. Так вот где он теперь прячется. Нужно будет передать дедушке Зю, а то больно тоскует по Вовану старик, просто убивается, даже гмысь не помогает. День 2334. Всю ночь над гвоздой летали молодые вампириныши. Я пару раз стрельнул в небо из берданки, не пожалел серебряной дроби, но попал, нет, не ведаю. Правда, шум попритих, или это от выстрела в уши заложило. Поутру посмотрел окрест, нет, ни одной нежити не валяется. Значит, промазал, или солнце их растопило. День 2335. Давича, взяв у ведьмы куки четверть гмызи, а гмысь ведьма гонит на совесть, крепкую, горючую, старикизю, Май и Джо решили отметить день рождения гладиатора Спартака. Как водится, ополовинив бутыль, начали спорить, кто более матери истории ценен. И солнце давно закатилось, а они все орали и орали, да так громко, что разбудили Вована. Тот вылез из-под земли, разом выдул оставшуюся гмысь, сплясал фрейлихс, заложив пальцы за свою знаменитую жилетку, а потом поставил фонари и дедушке Джо, и дедушке Ма, и дедушке Зю, чтобы домой светлее было идти, и в будущее тоже. Поставил и опять зарылся в недра. Одно слово, гений. День 2336. С полуночи зарядил звездный дождь, и под утро в небе осталась одна лишь большая медведица, и то без хвоста. По счастью, гвозда не пострадала, лишь крохотная звездочка, верно, из плеяд, упала в болото и, пошипев с минуту, утонула. Утром болото укуталось густым сиреневым туманом, и все решили, что день-другой лучше обходить то место стороной. Мало ли что, день 2338. Из болота начался исход разных гадов, кузявок, сурил, пиявиц всех размеров и расцветок, неупокойников, трясинных кобясов, мари, лихи, знаби, заманутыши, подхихикальцы в пестрых и подхихикальцы в блеклых, выползни, заползни, приползни, оползни, уползни и прочих обитателей болот. Все они двинулись в сторону кривой запруды, что в 15 верстах к северу от болота. Тракторист Иван и поместный подсвинок на фачка на велосипеде проводили беглецов до самой плотины и клялись кто чем. Иван, траком от гусеницы, на фачка, пятачком своего прадеда, что при виде новоселов водяной просто расцвел от восторга, сколько ему подданных прибавилось. Вот и ладненько, а то ведь могли беспорядки случиться. День 2339. Вчера приходила ведьма Кука, попросила написать на ступе светящейся краской спасибо единому Ктулху за чистое небо. Написал, вышло красиво, и ведьма одарила меня четвертью гмызи. Ночью я считал звезды, их осталось 63. Я считал, пил гмызь и плакал. День не помню, я куда-то уходил, и не чуял вернуться, но сумел. Везение ли тому причина? Предначертание судьбы, или просто так планеты расположились, но я вышел оттуда, откуда редко кто выходил. В память о путешествии остались у меня пара осмиевых самородков, которых вроде бы и в природе не бывает, тяжеленные, однако, светящийся страж глаз и еще рана от вурдалачьего укуса. Ее, как и положено, я и чесночной кашицей прокладывал, и поливал мочой беременной зайчихи, та еще морока, но лучше всего, мне кажется, действовал обыкновенный вибромицин, жаль, с собой у меня его был всего пузырек. Уже теперь попробую, если раньше не переставлюсь в вурдалака. День 2408. По моим подсчетам, день должен быть иным, но сельский сход, а вернее писарь Егор Кузьмич, решил, что именно 2408 и краткое. В мое отсутствие особых дел не случилось, разве на выселках пришлые поссорились. Рыдхау Шадуевич на жену свою, Свани Махмудовну, то ли с ножом полез, то ли просто. Ванька кузнец встрял разнимать, так больше всех и пострадал. Шадуевич говорит, что кузнец совершил над ними обоими насилие, и требует для Вани 15 лет без права переписки с полной кастрацией, какая уж тогда переписка, а Свани требует от Вани жениться или хотя бы алиментов по гроб жизни. Подумав, Шадуевич на алименты тоже согласен, но только чтобы большие. Ваня же клянется, что после того, как в 11 лет его легнул жеребец, он к этому делу питает отвращение, и даже может предъявить справку, но почему-то не предъявляет, а перековывает орала на мечи. Орала у Вани были так себе, а мечи, по странности, на загляденье. Вибромицина в сельской аптечке было 5 капсул по 100 миллиграммов. Взял, а больше, говорят, не жди. Пока с Ваней Шадуевичем не решится, из губернии поставок не будет. Рана воняет и зудит. Принял сразу 2 капсулы. День 2412. Вибромицин быстро кончился. В 2 дня. Мой бочонок чесночной гмызи распили на моих же поминках. Посчитали, что я пал жертвой вурдалака Драги. Им бы только выпить, а покойному оставить. Приходила ведьма Кука, смотрела на страж глаз, удивлялась и охала. Охала, что лежит он у меня в комоде, а нужно выковать серебряный, а хоть и железный, обруч по размеру головы, искусно приладить к нему страж глаз, пусть лучше руки отсохнут, чем глаз повредить, и все время носить на голове, если из дому выходишь, а можно и дома. Я сговорился с кузнецом Василием, тот обещал сделать натурально из серебра, но за осмеевый самородок, бо, говорит, работа тонкая. Я в придачу потребовал еще бочонок чесночной гмызи, вперед. Тот пошептался с Кукой и согласился. Видно, очень кузнецу осмей нужен. Ну, ничего, я знаю, где этого осмея, всей гвозды не унести. Лечусь гмызью. По стопке 3 раза в день. Вот что значит народное целительство. Рана начала затягиваться стремительно. День 2414. Рана почти зажила. Да так, что я пошел на огород да выкопал пару рядков картошки. Мясная картошка удалась на славу, а вот молочная так себе, клубни маленькие, хотя их и много. Мясной картошки у меня 3 сорта, свиная, говяжья и баранья, а молочной лишь 1, сырный. По вкусу напоминает рокфор, только пахнет чуть сильнее, как разрежешь. С 2 рядков вышло 10 ведер, осталось выкопать еще 10 рядков. Это завтра, послезавтра. Боюсь разбередить рану излишним рвением. День 2418. Теперь-то я знаю, зачем кузнецу Василию понадобился осмий. Оказывается, во время моих вынужденных странствий, но, силенциум, вышел секретный указ. Каждый награжденный орденом за заслуги перед единым Ктулху должен сам добыть металлу на этот орден. Единый Ктулху, это вам не какой-нибудь Станислав с бантами или железный крест с дубовыми листьями, это даже не золотое руно. Ордена должны знаменовать собой прочность и крепость веры, которая не истает под жаром костра инквизиции, поэтому и делаются они из осмия, их даже прозвали «осьмушки». Как их делают? Тайна. Про орден мне рассказал кузнец, с которым я сменялся. Он мне руматку, так называется головной обруч со страж-глазом в центре, и бочонок гмызи, я ему, самородок осмия. Вот когда он мне руматку принес, нужно сказать, получилось неплохо, как раз по моей голове, и мы распили гмызь, чтобы носилась подольше. Он рассказал, что сам пробовал ради любопытства что-нибудь с самородком сделать, но огонь кузницы оказался самородку нипочем, и потому отковать орден, это ж какое умение должно быть. Так вот, кузнец отдал самородок по местному поросенку на фачке, тот, кому нужно, и вчера на фачку наградили орденом за заслуги перед единым Ктулху первой степени. Перепало и кузнецу, он, уже от на фачки, получил орден за заслуги перед единым Ктулху четвертой степени, из нержавеющей стали. А ведьма Кука, патент, теперь только она во всей гвозди смеет гнать гмысь, не опасаясь налоговой стражи, за выговоренные 40% в пользу казны и 10% в общественный фонд поместного поросенка на фачке. Награждение на фачке отмечала вся гвозда, отмечала как обычно, пила, шумела, справляла нужду, как писал о гвоздевских праздниках 2 века назад великий поэт Некрасов. Один я, утомленный гмызью, не выходил из дома и думал, странно все это, вроде Ктулху единый, а получается, разный, у нафачки первой степени, а у кузнеца, четвертый. День 2420, Иван-тракторист придумал, как можно с телефоном в шахматы играть, пришел и спрашивает, есть ли у меня телефон, есть, отвечаю, еще дедом из Германии привезенный, трофейный, большой, черный, из эбонита. Выбросить рука не поднимается. Вещь, конечно, бесполезная. После дела о загробных дезертирах все телефонные станции были закрыты. Аппаратура пошла под паровой молот, а провода – в плавильный котел. Но телефон у меня остался как напоминание. Бди. Иван очень обрадовался, что аппарат немецкий. Латинизировать не нужно. Видишь, говорит, на диске цифры от единицы до нуля и буквы А, Б, С, Д. Вижу, отвечаю, не слепой. А знаешь, опять спросил Иван, зачем буквы-то? Не знаю, признался я. И то, зачем, а в шахматы играть? Давай телефон. Я отыскал аппарат в кладовке, стер пыль. Подключать, говорю, некуда, проводов-то давно нет. А и не надо никуда подключать, серьезно отвечает Иван. Крути диск, Е2, Е4. Я накрутил. Теперь, говорит, сними трубку и слушай. Я снял, и сквозь могильную тишину услышал. Е7, Е6. Тут же расставил шахматы и сыграл партию. Проиграл на 15-м ходу. Иван давно ушел, а я играю и играю. 7-0 в пользу телефона. Вот какие телефоны делали в 1938 году на заводе Сименса. День 2424. Вчера вечером к библиотеке подкатила карета. Не сама, понятно, подкатила. Впряженную четверку лисиганских вороных погонял кучер. Внутри так и ёкнуло, икнуло и ухнуло. Эти вороны принадлежали не кому-нибудь, а поместному поросенку Нафочке. А если к Нафочке кого везли на вороных, то, бывало, только того и видели. Порученец, усатый Бу, подтвердил мои опасения. Так, мол, и так, его превосходительство поместный поросенок Нафочка просит пожаловать к нему на ужин. Извольте исполнять, делать нечего. Пришлось отложить увлекательнейшего ежа в кармане и следовать за Бу. Привезли, к счастью, не в вопрошальню, а в резиденцию Нафочки. Я приободрился. Нафочка даже сделал полтора шага навстречу, знак особой милости и доброжелательства. Начали ужинать. Нафочка, как водится, пищу ел пятничную, поросячью, осетровую икру да шашлык, опять же осетриной, запивая все монастырским белым игристым. Мне предложили чай с шахматным печеньем. Я подумал было, что речь пойдет о телефоне, том, старом, дедушкином трофее, и даже подготовил оправдательную речь, почему я его, вопреки указу, не сдал куда следует. Но Нафочка заговорила о другом, об осми. Откуда де он у меня взялся, тот осми, что я дал кузнецу, и нет ли у меня еще, и не знаю ли я, где б его добыть. Потому что истинный патриот не станет прятать осми от единого Ктулху и его преданных штурманов. Я и не прятал, а вынул из кармана широченных штанов загодя написанную просьбу принять от меня скромный вклад в дело укрепления свинячества-поросячества, слиток осмия весом в 400 тройских унций. А сам слиток, Нафочка посмотрел на меня усталыми, но добрыми глазками. Так порвет карман-то, не растерялся я, лежит дома. Пришлите кого-нибудь, а хотите, я и сам принесу его. Отлично, отлично. Но где же вы, любезные, сами взяли слитки, и тот, который дали кузнецу, и тот, о котором пишете в челобитной? Я и рассказал. Нафочка крепко задумался, затем молвил. Тут дело такое. Приказывать идти туда не могу, а просить, прошу. Проведите туда отряд миротворцев. Проведете, и тогда вы станете почетным гражданином Гвозды со всеми вытекающими из того привилегиями, слово Нафочки. Я, понятно, согласился. Лучше умереть завтра, и то не наверное, чем немедленно. День 2426. Выходим в ночь. Миротворцев 8 человек, люди серьезные, крещенные огнем в Казанской, Кёнигсбергской и Богучарской миротворческих экспедициях. Формально на Фочке миротворческий взвод, расквартированный в Гвозде, не подчиняется, но поместный поросенок с капитаном Головко в очень хороших отношениях, опять же оба меченосца единого Ктулху, вот капитан и отпустил в краткосрочный отпуск по болезни ударное отделение. Все в брониках, со старыми, но верными АК-47. На меня в дедовской кольчужке и с сабелькой миротворцы смотрят с жалостью, как на дурачка. Ну-ну, отмахаться саблей от вурдалака можно, опыт есть, а вот отстреляться. Серебряная дробь уж больно быстро кончается, а у миротворцев пули бронебойные, но серебра в них ни грамма. Я поделился со всеми гмызью, каждому аккурат по фляге досталось, на том бочонок и кончился. Ничего, если вернусь, Нафочка казенный пожалует, а не вернусь, на что мне гмызь. День 2427. Экспедиция вышла в ночь полнолуния. С одной стороны чревато, а с другой, в полнолуние можно идти вовановским шляхом. Это куда ближе, чем через Брюсову жилу. Вышли за окраину, добрались до развалин паровозного депо. На стене виднелся щит, на щите намалеван бородатый мужик в поддевке. Мужик держал в одной руке стакан, в другой бутылку заморской водки Распутин и натурально подмигивал. Внизу желтела надпись. Минздрав предупреждает. Чрезмерное воздержание опасно для вашего здоровья. Теперь тихо, сказал я миротворцам, топавшим, как табун тарпанов. Те замерли. Я достал из сидра граненый стаканчик, налил в него гмызи. У меня не просто фляга, а фляга знатная, на четверть. Подошел к мужику, чокнулся и немедленно выпил. Тут-то Вован из-под земли и выскочил. «А, библиотекарь», — сказал он, — «сам пришел и сподвижников привел». «Привел», — согласился я. «Внедриться в вурдалаковы пределы хочешь?» «Не хочу, нужно». «Думаешь, твои сподвижники вурдалаков остановят?» Вован хитро прищурился, прошел вдоль строя миротворцев, вглядываясь в бледные от луны лица, и вынес приговор. «Они, пожалуй, и ничего, но по сравнению с латышскими стрелками, архиговна». Сержант Хрущ засопел, но сдержался. Это Вовану понравилось. «Ладно, правила ты знаешь. Задам тебе пару загадок, или троечку. Ответишь верно, пропущу. Ошибешься, вся гмысь моя, и твоя четверть, и то, что у сподвижников». «Задавай», — согласился я. «Кто такие друзья народа, и как они воюют против социал-демократов?» Вопросом на вопрос ответил я. «Как нам реорганизовать?» «Рабкрин», — сказал я волшебное слово. «Шаг вперед», — скомандовал миротворцем Вован. «Два шага назад», — перехватил управление я. Миротворцы сделали два шага назад, земля под ними расступилась, и они провалились в недра земли. Я прыгнул вслед. «Внедряться так внедряться. Правильной дорогой идете, товарищи», — донеслось издалека напутствие Вована. «День 2428. Не советую падать на копчик. Проверено. День 2430. Вторые сутки идем каменной сельвой. Я в уме напеваю мантру, которой научил меня сержант Хрущ. Она на суржике. Не журися, хлопчик. Еще упав на копчик, был бы гмызи глоток, та и сальца шматок. День 2433. Нас осталось трое. Я, сержант Хрущ и пулеметчик Миха. Пуля дура, штык молодец. Истину эту миротворцы вспомнили слишком поздно. Сержант ранен, но тащит три самородка, как и все мы. Идем к фонтанам ада, я в авангарде, затем Хрущ, Миха, замыкающий. День 2434. Равноденствие. Фонтаны ада работают в полную силу, и все равно больше двух самородков никому взять не удалось. Не хватило тяги. А идти в обход к Брюсовой жили нет ни сил, ни времени, да и вурдалаки не дадут. Получается, вся экспедиция принесла 6 самородков Осмея, потеряв при этом 6 человек. Интересно, что скажет Нафочка. День 2436. Официальная версия такова. Вурдалаки напали на сиротский приют. Отделение миротворцев, случайно оказавшееся поблизости, пришло на помощь. Ценой собственной жизни они спасли детей. Имена павших высекут на специальной мемориальной доске. Сержант Хрущ станет старшим сержантом. Пулеметчик Миха, сержантом, библиотекарю И, который первый заметил вурдалаков и позвал на помощь, вручены именные солнечные часы и портрет на фачке с собственнокопытной надписью. Успехов и процветания, дорога И, 42 килограмма осмея, полученных в качестве трофея, поступают в распоряжение фонда мира Ктулху. Неофициально же Нафочка собственными копытцами подал каждому по чарке мавзолейной гмызи и сказал, выпейте все забыть, забыть нужно и то, что осмея мы принесли 68 килограммов. Говорят, мавзолейная гмысь вытворяет с памятью странные штуки. Просплюсь, увидим. Второй кусок, день 2437. Память прояснилась изумительно. Помню, как миротворцы обороняли сиротский приют, как волна за волной рвались на штыки вурдалаки, как с кличем. Слава Ктулху, гибли наши доблестные воины. Я плакал и не стыдился своих слез. Потом пошарил в сидоре. В баклажке еще оставалась гмысь, правда немного, но я уже упоминал. Кукина гмысь крепка, да еще на старые дрожжи. Все в голове перепуталось. То мы с миротворцами обороняем сиротский приют, то ищем в саду камней вход в пещеру Бен Ладена, где спрятаны самородки осмея. Сходил к миротворцам. И Хруща, и Миху перевели в далекий гарнизон, где-то под Чевесовкой. Сходил посмотрел на детский приют. Стоит целехонький. Никаких следов оборонительных и наступательных боев я не нашел. И потом, где могилы погибших миротворцев? Никто не знает. Вернулся домой, раскрыл томик любимого поэта. Нужно, братцы, жить скромней, не дразнить зеленых змей, и не думать по ночам о возмездии сволочам. Умели же писать прежде. Но, увы, сейчас мало кто помнит гремевшего на весь мир Р. Ясно одно, с гмызью пора завязывать. День 2441. Солнце пошло на убыль. Каждый день от западного края кто-то острым ножом отрезает ломтик, и похолодало. Пришло предписание украсить дома лозунгами высокой гражданственности в связи с выходом книги «Ктулху. Моя голова думает за вас». Кто ее прочитает три раза, познает нирвану, но читать трудно. Ктулху пишет на древнешумерском. Народ ходит, мучается. Я быстренько написал белым по синему. Учение Ктулху всесильно, потому что оно верно. Удостоился одобрительного хрюканья на фочке. Люди повалили толпой. Просит слов. Мне не жалко. Наша цель – победа свинячества поросячества во всей вселенной. Все во имя Ктулху, все на благо Ктулху. Экономика должна быть экономной. Это особенно, кстати, в связи с отменой льгот для ветеранов. Ктулху сказал, надо, Гвозда ответила, есть, только часть из них. От гмызи отказываюсь, беру салом, картошкой, сушеными грибами, чесноком. Вот она, польза от чтения, весомая, вкусная польза. День 2442. Слишком хорошо, тоже нехорошо. Лозунг, который я отдал учителю словесности за 2 фунта сала и 0,5 фунта сушеных боровиков, очень понравился на фочке. И это хорошо, но вот то, что воплощать лозунг в жизнь придется мне, печалит. Лозунг таков: я древнешумерский учил бы за то, что на нем пишет Ктулху Великий. Вот мне и поручено организовать и вести кружок по изучению древнешумерского языка. Так сказать, инициатива снизу поддержана верхами. День 2444. Небеса наполнились торжественным гудом. Это с севера потянулись мухи, летящие на зиму в жаркие страны. Мухи сбиваются в такие густые тучи, что меркнет солнечный серп. Получил депешу из канцелярии соратников Ктулху. Приветствуем полезное начинание, ждите граммофон пластинками древнешумерского. Депешу я поместил в рамочку и повесил на красном месте. Теперь с изучением языка можно не торопиться. В депеше ясно написано: ждите, ждем. День 2445. Из Гвоздевского попечительского управления пришла бумага, в которой предлагалось незамедлительно ответить на насущнейший вопрос: кто есть ум, честь и совесть земли нашей? Выбрать полагалось из краткого списка достойных мужей, ни одна жена в краткий список не попала, дозволялось упомянуть 3 имени. Я задумался на одно лишь мгновение, знал, неправильно отвечу, и библиотека в Гвозде закроется надолго. По слухам, первенствовали в списке Баян, Вован и Таракан, но я на слухи не падок, потому написал: Ктулху, только Ктулху и никого, кроме Ктулху. И так мне захотелось гмызи, однако перетерпел. День 2447. Ходил по заболотной поляне, звал Вована, но не показался мне Вован. Наверное, потому, что я пришел без подарка, или обиделся. Не его я назвал наидостойнейшим. Над болотом зависли 2 серпа, старого солнца и молодой луны. Осенняя жатва меня потянула на лирику. Мухи улетели, на болотах слизь, и крестьяне сгоря пьют в трактире гмысь. День 2449. Солнечный серп стал узким и острым, скоро совсем исчезнет. В библиотеку пришел заводтелом поэзии главной и единственной гвоздевской газеты «За изобилие». Просил стихов к наступлению гвоздевской ночи, но чтобы непременно бодрых и оптимистичных. Я дал: жалко, что ли, сказал, что это перевод с жабанского. Кому нужно солнце, когда есть в мире Ктулху? Природа мудра. День 2451. Пришел вечером в библиотеку араб, в смысле негр, то есть афроафриканец. Старенький, седой, но еще бодрый. Добро пожаловать, говорю, он мне. Нихтферштейн и листок сует. На листке ужасным почерком Вована написано: Тов, и организуйте подателю сего блата всемерную помощь в изучении русского языка. Дело архиважное. Вован Симбирский, Марусин. Я пригляделся к негру и оторопел. Маяковский, вы ли это? Негр уловил слово и залепетал: я, Ихбин Маяковский, натюрлих, после чего заплакал. Да уж, воистину, каждому воздастся по его вере. День 2454. Сколь не узок был солнечный серп в последние дни, однако ж он разгонял тьму. Сегодня солнце окончательно повернулось к Гвозде своей темной стороной, и наступили месяцы тьмы. Перед домом поместного поросенка на фочке зажегся вечный огонь. Остальным горожанам приходится пробавляться холодным светом гнилушек. Я еще в долгие летние дни наготовил лучины, однако пользоваться ею нужно осторожно. Указ о прекращении огня никто не отменял. День 2457. Сажаю зимнюю картошку под лопату. Земля еще мягкая, хотя и стылая, но не сегодня, так завтра придут морозы. Нужно поспеть. Огород у меня большой, но запущенный. Полисадник засею скороспелыми подлунниками. От них и красота, и что погрызть будет. Работаю споро, благо круглые сутки на небе полная луна. После огорода сижу над докладом для населения, очередное поручение на фочке. Отчего погасло солнце и почему светит луна? Надергал подходящих цитат из работ Птолемея, Коперника, Вована, а больше всего – Ктулху. С нее и начал доклад. Звучит цитата так: «Уходя, гасите свет». День 2460. Читал доклад на ночном съезде работников образования. Произвел большое впечатление. Мой труд рекомендовали к постановке на сцене Малого Гвоздевского театра, Большой ставит только балеты, а Средний шестой год как на реконструкции. Правда, доклад придется переписать с учетом требований современной драматургии. Дали абонемент в литерную ложу, чтобы я лучше проникся духом сцены. Сегодня пойду на премьеру, Ктулху в Мартабре. Посмотрим. День 2461. Спектакль проходил в полной тьме, так что смотреть было ни на что, разве на три гнилушки над входом-выходом. Но послушать, послушал. Играли артисты вдохновенно, с завываниями, я даже подумал, не вурдалаки ль, собственно, история классическая. Великий Ктулху в битве за право возглавить родину по очереди побеждает юриста, семинариста и волюнтариста, после чего хор, олицетворяющий народ, поет торжественно и протяжно. «Малая земля, великая земля, ныне вся твоя, Ктулху». Долгие продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию. После спектакля меня пригласили за кулисы, на встречу с артистами. Гмысь у них так себе. День 2463. Решение пришло неожиданно. Это будет пантомима. Ее можно будет встроить в спектакль «Ктулху в Мартабре». Новаторская мысль осенила меня после трехчасового сидения перед белым листом бумаги. Не пишется, а мы, в обход, и получилась прекрасная пантомима. Ктулху объясняет Копернику основы мироздания. Режиссер тоже обрадовался. Пантомима в полной темноте, явление, безусловно, новаторское. Обещает, что ко дню примирения Ктулху с Йодшатгатом пантомима увидит тьму. День 2466. Старуха-проценщица Раскольникова перестала давать деньги под залог. Более того, все залоги пропали. Золото, серебро, никель и прочие достояния гвоздевцев, отданное ими в залог под грабительский процент, обратилось в мерзкую, дурнопахнущую слизь. Нафочка заявил, что виной всему мундиальная трансмутация, докатившаяся до гвозды. Сам-то Нафочка капиталы свои держит в осмеевых самородках, которых эта мундиальная трансмутация от чего-то не коснулась. Я не Нафочка, но тоже не грущу. Все мои активы – это картошка, мясная и молочная. Она тоже уцелела. Народ сбивается в толпы и ходит по улицам, призывая громить эту самую мундиальную трансмутацию. Мол, каждая трансмутация имеет фамилию, имя и отчество. День 2467. Выменил за одну мясную картофелину, самая надежная гвоздевская валюта, прижизненное издание капитального труда Вована «Магия и империокритицизм». Продавший мне книгу, весьма потрепанную и без обложки, не знал, что получасовое чтение вслух всего труда предохраняет дом и окрестности от вторжения вурдалаков минимум на сутки. Впрочем, он был неграмотным. День 2472. 600-летняя годовщина примирения Ктулху с Йодшатгатом. Она уже 66 лет, как все 600-е, ознаменовалась показом новой версии спектакля «Ктулху в Мартабре» на сцене Среднего Гвоздевского театра. Гвоздь премьеры, моя пантомима «Коперник» склоняет голову перед великим Ктулху. Пантомима сорвала лавину аплодисментов. Стоя скандировали «Автора! Автора!» и бросали на сцену мясную и молочную картошку. Жаль, была абсолютная тьма, и публика не заметила слез благодарности, струившихся по моим впалым ланитам. Уже и занавес опустили, и зал опустел, а артисты все ползали по сцене, собирали знаки признательности публики. Потом ее, картошечку, испекли в каминном зале и устроили артистические посиделки с танцами, песнями и разговорным жанром. День 2475. Я известен. Меня зовут в Лысогорск. Сам великий Ктулху пожелал встретиться с создателем пантомимы «Коперник склоняет голову перед великим Ктулху». Об этом меня известил, с дрожью в голосе, поместный поросенок Нафочка. «Уж ты не подкачай, не посрами родной гвозды», — сказал он мне, напутствуя. «Я обещал не посрамить. Вот как только мне до Лысогорска добраться, по ночному времени лошади стоят в стойлах, одни волки по полям шастают. Прежде, знаю, соединяла гвозду и Лысогорск чугунка, но рельсы давно сняли, на укрепление периметра. Еще, помнится, летали шумные железные повозки, но после годины ржавого тумана наступила эра тишины, и полеты эти прекратились навсегда. Даже не скажу уверенно, были те повозки в самом деле или они лишь поморок, эхо давнего сна. Тут круглые поросячьи глаза на Фочке стали еще более круглыми, возможно ли, и он сказал, «Великий Ктулху посылает за тобой черный дирижабль, он прибудет в Волчью Дубраву сегодня около полуночи, будь готов, всегда готов», ответил я старым гвоздевским откликом. День 2477, итак, я лечу, в небесах тихо, лишь мерный рокот паровой машины нарушает вселенский покой, со мною из гвозды летит еще один человек, знатный пчеловод Коля, он так и представился, буквально. Так, мол, и так, знатный пчеловод Коля, а вот зачем ему в Лысогорск, не сказал, он меня развлекает, потому что для Коли этот полет не в диковинку, два раза в год воздух оплавает из гвозды в Стольный град и обратно, гляди, библиотекарь, видишь, внизу чернеется, в иллюминатор я увидел сплошную мглу, мы пролетаем губернию Медопутов, Кваква, в неизъяснимой мудрости своей великий Ктулху дал людям урок, каково жить без него, и вот что получилось. Пчеловод Коля печально улыбнулся. «Что?» – из вежливости продолжал спрашивать я. «Были люди как люди, а превратились в медопутов. Но кто они такие, медопуты? Те, кому путы слаще меда». Коля второй раз печально улыбнулся. И улыбался до прибытия в аэропорт Вурдалакова. День 2500. Я все еще в Вурдалакова. В карантинном бараке. На всякий случай, вдруг я вурдалак, должно пройти два полнолуния, прежде чем позволит предстать пред очами великого Ктулху. Знал бы, оставался в гвозде. Да только думаю, никто б меня там не оставил. Тараканы здесь размером с добрую кошку. По ночам поют песни, но пристойно. День 2504. Староста барака намекнул, что можно получить сертификат об отсутствии вурдалачества за полунции осмия. Чего ж они сразу не сказали, возмутился я. А все равно, ответил староста, у Ктулху разлитие магмы, и он даже у посла проплюгави почетные грамоты не взял, хотя помощь обещал крепко. День 2507. Я-то думал, я-то мечтал, никакой персональной аудиенции. Просто встреча великого Ктулху с агрономами человеческих душ. Массовое мероприятие. И речь от имени Ктулху читал вовсе не Ктулху, а его правая нога, или левая, поди разбери. Лысый, усатый, ростом невелик. Встреча имела место быть в малом Лысьегорском подземелье. Светили гнилушки. Некоторые на стенах, а некоторые на лацканах пиджаков приглашенных. Это, оказывается, тоже ордена такие, гнилушечные. Обладатели их и сами едва ли не светились. Выступление было коротким, как песня петуха. Похолодание, вместе с потемнением, пришло всерьез и надолго. Топлива же хватит не всем. В этих условиях важно не сеять панические настроения, а мобилизовать массы на новые свершения. Великий Ктулху разработал план, но... Конечно, раскрывать его не будет, поскольку народу его все равно не постичь. Наше дело – ободрять народ, внушать оптимизм и говорить, что за периметром все гораздо, гораздо хуже. Всем ясно? Зал ответил дружными продолжительными аплодисментами. Лысый с кафедры взором проникал в души, а потом возьми и скажи. Вот вы, гражданин, да, да, вы, в сером свитере, не оглядывайтесь. Что вы скажете людям? Если вернетесь отсюда, я бодро отрапортовал, в морозах наша сила, даешь за полярье в каждый дом, молодец, похвалил меня лысый, а остальные глядели с завистью, значится, действуйте, и вот я лечу в гвозду уже знакомым черным дирижаблем, небо, небо не зацепи, сказал капитан в переговорную трубу, на правах оправдавшего доверие я трапезничаю за капитанским столом, день 2508, вот я и опять дома. За дни моего отсутствия он изрядно выстыл, топить-то было некому, чугунные секции прежнего центрального отопления еще третий год сняли, металл нужен для укрепления периметра, взамен него я поставил грелку, в связи с правительственным распоряжением огня не разводить гвоздевцы топили по-жидкому, в котел с водой, каменный, бросали угольный брикет, добавляли бутыль смеси номер один, а через час, смеси номер два, начиналась медленная химическая реакция, и температура в котле держалась в 122 градуса шкалы Фаренгейта, велено считать температуру отопления в Фаренгейтах, чтобы теплее было. Брикета обыкновенно хватало на трое суток, но так как я отсутствовал много дольше, реакция давно угасла.